меня ты в последний раз. Я навсегда с тобой прощаюсь, сына тебе подарю сейчас. За 8 минут, я надеюсь, справлюсь. Но главное, ты мне не изменяй. За это тебя я не забуду. А то, что я буду тебе изменять, об этом я лучше петь не буду. Ты назови сына в честь меня. Очень люблю я свое любимя. И подари все, что я подарил. Губную помаду и 2 мандарина. Ты причеши его, как меня, и делай клизмы, как мне при заборах. Делай ему рыбный борщ по утрам, а также салаты из помидоров. В темном вагоне пустота. Ты не забудь прикупить пеленки. Я не вернусь к тебе никогда, ведь меня ждут другие, как ты, девчонки. Они не изменят, не предадут, и каждая родит мне сынишку. А я буду ездить по всей стране и петь про них эту печальную песню. Ты назови сына в честь меня. Я обожаю свое, блин, имя. И подари все, что я подарил. Губную помаду и 2 мандарина. Ты причеши его, как меня, и делай клизмы, как мне при запорах. Делай ему рыбный борщ по утрам, а также салаты из помидоров. Товарищи, могу дать очень хороший и конгениальный рецепт салата из помидоров. Берется 2 помидора вчерашних и 12 помидоров завтрашних и перемешивается с 3 сегодняшними помидорами. И знаете, тогда получается просто няма какая-то.